Как похвалить подчиненного? Мы хотим предложить вам несколько правил, которые нужно выполнять, если хотите быть хорошим руководителем. Ведь деловая женщина должна уметь делать все великолепно, и в том числе хвалить. Первое. Хвалить не просто можно, но и нужно. Вполне может случиться так, что первая мысль, пришедшая вам в голову после того, как вы прочитали заглавие нашего раздела, будет примерно следующего содержания. Как это — хвалить подчиненного? Ну что ж, поздравляем вас. Вы не начальник, а просто рабовладелец. Ну что ж, бывает в жизни так. Будем, как говорится, бороться и искоренять. Перефразируя известную поговорку, можно сказать так. Подчиненный — это такое существо, которое надо почаще хвалить. Пожалуйста, имейте это в виду и постарайтесь воплощать в жизнь. А если говорить серьезно, то на самом деле каждому человеку, а точнее каждому работнику, очень хочется услышать положительную оценку своей работы. Проблема состоит в том, что в нашем обществе, привыкшем получать премии независимо от того, есть ли для этого реальные поводы, часто от похвалы ждут какого-нибудь подвоха. К тому же многое зависит от тактики и политики, которую ведет начальник. Второе. Не используйте похвалу в качестве первой части разговора, типа «Вы очень хороший работник, но…» И далее следует огромный список причин для упреков. Вообще, тактика ведения руководства может быть очень разная. Одни начальники используют метод примерно такого образца. Когда все в порядке, он молчит. Но как только появляется повод для того, чтобы отчитать сотрудников, он вызывает их к себе на ковер и ругает. Перед этим очень долго и настойчиво убеждая в том, что ценнее работника нет на всем белом свете. Представьте, каково работнику, пришедшему из организации с начальником подобного склада, в фирму, где руководитель применяет совсем другой метод. Если уж хвалит, то хвалит без примесей негативного характера. Привыкать к чему-то хорошему, когда до этого все было хуже, очень трудно. Так что, как говорится, решайте сами, использовать ли похвалу в качестве прелюдии к строгому разговору или действительно хвалить и благодарить тем самым за хорошую работу. Кстати говоря, похвала может подкрепляться денежно выраженной суммой. Работали вы очень хорошо, поэтому не удивляйтесь, когда в день зарплаты напротив вашей фамилии будет стоять сумма в два раза больше обычной. И если сумма будет обычна, тоже не удивляйтесь. Шутка. Вы ведь знаете, что в каждой шутке есть доля правды. Третье. Хвалите недавно пришедших работников. Особо нужно сказать о том, как относиться к недавно пришедшим под ваше надежное начальничье крыло работникам. Наша мысль, если сформулировать ее конкретно, звучит следующим образом. Обращайте больше внимания на новичков. Согласитесь, каким бы уверенным в себе ни был человек, ему всегда очень трудно приходится на новом месте работы. Всегда ждешь, что на тебя обратят внимание, хотя бы с профессиональной точки зрения. Поэтому, когда со стороны руководства не видно никакой реакции, может запросто возникнуть ощущение, подобное тому, какое бывает, когда каждый день небо хмурится и нужно носить с собой зонтик, а пойдет ли дождь, неизвестно. В общем-то, хвалить новичков нужно в любом случае. Действительно они добились суперрезультатов или пока еще нет? Похвала должна быть толчком для более эффективной работы, если до того работник трудился ни шатка, ни валка. А если человек уже добился хороших результатов, то похвала станет стимулом для продолжения в том же духе. Четвертое. Пользуйтесь методом кнута и пряника. Только не перепугайте и не перепутайте, кому что. Вы, как руководитель, должны быть хорошим психологом и улавливать закономерности характера ваших подчиненных. Огрубляя ситуацию, можно всех людей разделить на тех, кому нужен кнут, и тех, кому необходим пряник. Остановимся на этом подробнее. Если вы видите, что от каждой похвалы ваш работник начинает безумно собой гордиться, а качество работы от этого не повышается, при этом вы уверены, что он может работать лучше, то перед вами типичный кнутофил. Его производительность труда падает от похвал и признания его заслуг и повышается, когда его ругают. Есть и другая категория людей, которых условно можно назвать «пряничками». Они испытывают почти физическую зависимость от количества положительных слов, произнесенных в их адрес. И если их хвалят, по их мнению, недостаточно, то они расстраиваются и работают хуже. Так что отнеситесь к таким людям повнимательнее и хвалите их. Но ведь не всегда хватает времени и возможности узнать все обо всех своих подчиненных, выяснить все их индивидуальные качества, особенно если вы руководитель крупного предприятия. Но тогда пользуйтесь услугами секретаря или менеджера по кадрам. Знать все о своих работниках – их прямая обязанность. Только тогда ваше поведение должно быть немного скорректировано. Ведь если вы не обращаетесь напрямую с вашими подчиненными, а тут вдруг словно колдунья с магическим кристаллом, сквозь который видны все подробности частной жизни, говорите о том, что работник, дескать, работает просто загляденье, и вы в восхищении от его работы. Любой человек с маломальским развитым психологическим мышлением сразу же поймет, что эта информация идет не через вас, а через вторые руки. Пятое. Мужчин хвалите за логику, а женщин – за интуицию. Несколько слов о том, как нужно хвалить мужчин, а как – женщин. Да, в этом есть определенные различия. Скажем, мужчины отличаются хорошим аналитическим мышлением, поэтому вполне возможно, что работник-мужчина сможет спланировать какой-нибудь проект, который поможет вашей фирме решить проблему. А у женщин отменная интуиция, и на их долю может выпасть счастье просто почувствовать, как сделать лучше в какой-то ситуации. Шестое. Хвалите за то, что ваш работник чем-то выгодно отличился от всех других, а не за то, что он со всеми сравнялся. Помните, что похвала действительно должна ею быть. То есть, хваля, вы должны отметить что-то хорошее, сделанное вашим работником, а не само собой разумеющиеся вещи. Скажем, если вашему секретарю нужно было напечатать отчет в максимально сжатые сроки, и она не просто справилась, но и сделала это еще быстрее, то вы непременно должны похвалить ее именно за это, а не за то, что она сделала отчет без единой ошибки. В противном случае она просто может подумать, что до этого допускала много ошибок. Похвала не должна обижать человека, не должна быть чем-то вроде «А ты ничего, можешь работать, а то я-то думала». И еще одно важное замечание. Хвалите за исключительность. Если вы скажете работнику, что он не хуже других, поверьте, он от этого не обрадуется. Но когда вы подробно остановитесь на особых способностях человека, упомянете о его талантах, вот тогда нужного эффекта вы обязательно добьетесь. Общение с подчиненными для вас теперь не представляет никаких сложностей, но вот ведение переговоров, как нужно говорить, писать, посылать факсы. Но естественно, что для деловой женщины это не должно составлять проблемы. Давайте вместе с вами в этом разберемся. Возможно, тогда вам станет намного легче справляться с этими незначительными трудностями.